Неемия звезды. Пролог. Сегодня в Лондоне было паршиво, да и вообще, в это время года, в начале октября, найдется мало мест по эту сторону, дожди шли не переставая, и если в центре мостовые еще хоть как-то убирались, то на окраинах дела обстояли куда как хуже Ла-Манша, в которых не было бы так же паршиво, как и в столице. Дожди шли не переставая, и, если в центре мостовые еще хоть как-то убирались, то на окраинах дела обстояли куда хуже. В слякоти и грязи можно было без малого утонуть, да еще и на небе, как назло, не видно ни единого проблеска, все вокруг затянула серая дымка. А уж про такой район, как Скверри-сквер, говорить нечего. Криминальная кишка Лондона не просто так называлась ямой. Осенью здесь стояла лютая вонь, тянула, казалось бы, отовсюду. От пропитых, провонявших перегаром бомжей в драных тряпках, намотанных друг на друга, от курящих проституток, чья дешевая туалетная вода не могла заглушить запах продажного секса, от наркоманов, которые справляли любую нужду исключительно под себя, воняло от продажных копов, нет, не тем ощущаемым запахом, а другим, моральным. А разве может не вонять, когда двое рослых мужиков вяжут педофила на горяченьком, везут в участок, а потом, когда оказывается, что тот принадлежит какой-нибудь местной банде, отпускают за 500 фунтов. И всего через 2 часа этих же самых фараонов видят в одном из притонов, где сутенер, оказавшийся по совместительству тем самым педофилом, старчивает малолетних, смазливых дурочек. Что неудивительно, эти одурманенные девицы, еще вчера школьницы, оказываются в объятиях фараонов. Да, Скверри-сквер провонял не только ощутимой вонью, но и другой, той, которая еще хуже. И по этим темным, почти неосвещенным улицам, среди вываленных на тротуар куч грязи и мусора, шла закутанная в шаль миниатюрная женщина. Она покачивалась, иногда спотыкалась, и все приговаривала: «Тише, маленький, тише». В руках она держала какой-то сверток, из которого изредка доносилось сопение и причмокивание. Никто и никогда не видел этой женщины в Скверри-сквер, вернее, никто бы не смог ее узнать, ведь она не появлялась здесь уже много лет. Возможно, это и сыграло свою роль в дальнейшей истории. Сейчас же, когда дама все пыталась идти прямо и не падать, за ней следило 3 пары глаз, 3 пары сальных, вечно пьяных глаз. Но их никто не видел, да и какое там, уж очень хорошо умели скрываться крысы района. Ведь их, слабых и на игле, всегда были рады попинать более крупные хищники, члены банды различных группировок. А сейчас им представился шанс самим слегка поразвлечься на халяву, и уж они-то его точно не упустят. Женщина же, свернув на одну из узких дорожек, прошла по пустырю и, наконец, счастливо вздохнула. Перед ней высилось 4-этажное здание. Свет в нем горел лишь на первом, но изредка можно было заметить отсветы свечей в окнах повыше, которые, впрочем, однажды промелькнув, редко когда показывались снова. Поудобнее подхватив сверток, мадам направилась к крыльцу. Это крыльцо, как и все здания, явно требовало ремонта. Оно было деревянным, с обшарпанными ступеньками, на которых находилось что-то наподобие плитки, перила же были трухлявые и покрытые уже давно потрескавшимся зеленым лаком. Девушка, а сейчас было видно, что это именно девушка, поднялась по скрипучим, дышащим на ладан ступенькам, и положила сверток у порога. Тонкими, дрожащими пальчиками, она отвернула уголок простынки, хотя какая это простынка, так, тряпка половая. И этот миг стал последним, когда мир имел счастье лицезреть прекрасную улыбку Элизабет МакГрей, бывшей воспитанницы приюта С.В. Фредерика. И даже полное изнеможение, выбитые зубы и мертвенный взгляд не могли лишить ее невообразимой природной красоты. Тонкие, правильные линии лица, точеные нос и скулы, идеальный разрез глаз, густые, но тонкие брови в разлет, лоб правильной формы. Да, это лицо было самым прекрасным, что можно было найти в яме. А уж какая у Элизабет была когда-то фигура, а какие ноги и грудь. Любой мужчина тотчас пал бы ниц, помани она лишь пальцем, взмахни она лишь своими длинными ресницами. Но Элизабет была слишком глупа и наивна. Она в последний раз посмотрела на своего сына. В письме, лежащем рядом, она указала лишь его имя. Да и в принципе все письмо занимало лишь 2 строки. Просьбу позаботиться о ребенке, его имя и выдуманную фамилию. Слезы падали из глаз некогда прекраснейшей из женщин, на круглое личико красивого младенца недели от роду. Тогда ребенок открыл свои глаза, и девушка вновь улыбнулась. Это были ее глаза, голубые, глубокие, с чуть темноватым белком. «Прощай, малыш», — прохрипела она. «Боже, ее голос, который когда-то словно патока текший из алых уст, превратился в скрип столетней старухи. «Я тебя люблю». Девушка поднялась, позвонила в звонок и стремглав бросилась с крыльца. Она уже не видела, как заскрипела несмазанными петлями дверь, как вышла мадам Бэкфилд, дежурная. Не видела, как та разразилась самыми отборными ругательствами, которым позавидовал бы иной портовый грузчик, как нехотя забрала рыдающего младенца и унесла его во мглу приюта. Элизабет продолжала бежать, сбивая босые ноги в кровь, сжигая легкие промозглым воздухом, и оставляя в воздухе за собой призрачную дорожку из слез, которые тут же смешивались с дождем. Элизабет свернула на Майдин-стрит и побежала мимо Грейв-Гарден, когда у нее в глазах вдруг потемнело. «Кажись, ты ее слишком сильно приложил», — проворчал Тайлс, смотря на серую жижу, пузырящуюся на затылке упавшей женщины, и на красную лужу, расползающуюся на земле. «Да посрать», — сплюнул Джек, отбрасывая от себя окровавленную арматуру. «Налетай, пока теплая». На следующий день мусорщики, найдя в яме очередное тело, даже не отзваниваясь фараоном, сразу же повезли его на свалку. Вскоре сквер наступало обычное, ничем не примечательное утро. Глава 1. 29 июня 1991 года. Хогвартс, Альбус Дамблдор. Сегодня у директора лучшей в мире школы чародейства и волшебства было отличное настроение. В конце концов, буквально послезавтра сын его старых друзей и бывших учеников получит свое письмо. И уже буквально через 2 месяца Альбус Дамблдор будет иметь счастье лицезреть Гарри Поттера в Хогвартсе. Единственное, в чем не мог себе соврать глава Визингамота, так это в надежде, что Гарри все же пойдет характером в мать. У той он был хоть и взрывным, но спокойным. А то еще одного мародера школа может и не пережить. Вон, близнецы Уизли и так уже почти по камешкам ее разносит. Не хватало им еще и напарника в лице наследника величайших шутников Британии. Фаукс, будто прочитав мысли своего нелетающего друга, издал музыкальную трель. «Во-во», — улыбнулся Дамблдор. Ему не терпелось окружить мальчика незримой заботой и тем самым попытаться избавиться от чувства вины, которое грызло его на протяжении уже почти 10 лет. Дамблдор никак не мог простить себе смерть таких замечательных людей, как Лили и Джеймс Поттер и Питер Петтигрю. Может быть, если он сумеет позаботиться о том, чтобы у Гарри было счастливое детство, он сумеет загладить эту страшную вину. Закинув в рот лимонную дольку, Альбус потянулся к древнему артефакту, книге обретенных и найденных. В ней, вот уже 1000 лет, с того самого момента, как на этом талмуде закрепилось последнее заклинание Равенера и Винкла, отображались все волшебники, растущие в магловском мире. Да-да, именно так, не только маглорожденные, но и чистокровные и полукровные волшебники, так или иначе, оказавшиеся в окружении обычных людей. Даже Альбус не знал, какие чары наложила древняя волшебница, чтобы создать такое чудо. Полистав хрустящие страницы, предаваясь манящим воспоминаниям, Дамблдор вдруг замер. Он смотрел на зачисленных в этом году, и его не могло не смутить то, что напротив Гарри Джеймс Поттер стоял и чулан под лестницей. Директора поразили некоторые догадки, но он отмел их как несущественные, полагая, что магия просто дала сбой. Отогнав слишком уж невероятные подозрения, Альюкс перелистнул страницу, и в этот раз его сердце сделало сальто, так и не вернувшись обратно. Дрожащим пальцами волшебник провел по надписи «Герберт Ланс, Лондон, приют СВ, Фредерика, комната номер 15». Не веря своим глазами, сняв очки-половинки, директор раз за разом перечитывал эти строки, и вихрь воспоминаний врывался в разум светлого мага. Он как наяву увидел здание этого приюта, увидел, как без 2 дней, полвека назад он вошел в него, чтобы познакомить мальчика по имени Том Марвелла Риддл с магическим миром, еще не зная, что впускает в свой дом величайшее зло, когда-либо ступавшее по землям Туманного Альбиона. Увидел горящий платяной шкаф и страх в глазах детей и старшего персонала. Он услышал, как мальчик предупредил его, что умеет разговаривать со змеями, увидел ту жажду в глазах, которую сперва принял за жажду знаний, а выяснилось, что это жажда власти, безумная лихорадка самой тьмы. Первозданной, отвратительной, не имеющей оправдания, тьмы. Судорожный хрип вырвался из груди старого мага, который ощутил, как тяжесть всего мира опускается ему на плечи. На мгновение ему показалось, что в кабинете потемнело, но, придя в себя, Альбус собрался с мыслями. Простое совпадение и ничего более. Правда, слишком уж много совпадений сегодня. Да и кости пора размять. Экспитста патронум, Альбус взмахнул своей палочкой, и призрачный феникс улетел куда-то сквозь стену. Спустя пару минут в кабинет, предварительно постучавшись, зашла строгая мадам в возрасте. Она была высокого росту, с прямой, чуть горделивой осанкой и выразительными очками. Сидеющие волосы были собраны в тугой пучок, а ухоженные руки сложены в замок. Одета мадам была в изумрудную мантию, под которой отчетливо виднелись очертания делового костюма, правда без пиджака. «Добрый день, Альбус», – поздоровалась профессор МакГонагал, заместитель директора, преподаватель трансфигурации и декан львиного факультета. «Чем вызвана такая срочность?» «Добрый день, Минерва», – кивнул Альбус. «Ты уже подготовила письма для маглорожденных?» «Конечно. Тогда я бы хотел попросить у тебя письмо для мистера Ланса». «Хорошо», – профессор взмахнула палочкой, и у нее в руке оказался конверт, скрепленный сургучной печатью. «Могу я поинтересоваться зачем? Я бы хотел доставить это послание лично». «Если мне не изменяет память, Альбус, доставлять письма неосведомленным о магии – обязанность заместителя директора, а не его самого. Это особый случай». «Особый? Посмотри на адрес Минерва». Профессор поправила очки и внимательно вчиталась в адрес послания. Некоторое время она перечитывала строки, а потом резко побледнела. «Вероятно, преподавательница упала бы, если не вовремя наколдованное кресло, появившееся из воздуха и подхватившее падающую мадам». Да, Минерва помнила этот адрес, и помнила, кто по нему жил. Тогда это был ее сокурсник, Том Риддл, впоследствии ставший известным как лорд Волан-де-Морт, темнейший из магов, живших в Британии. Тот, кто собственноручно убил тысячи людей и сотни магов, в том числе и семейство Поттеров, оставив без родителей их единственного ребенка. «Альбус, не думаешь же ты?» «Нет», — покачал головой директор. «Я не считаю, что волшебник, живущий в приюте, каким бы он ни был, станет темным лордом или просто темным магом. Но ты хочешь в этом убедиться? Минерва за многие годы ученичества, а потом и работы бок о бок, часто могла понять, что на душе у ее старого наставника и друга». Дамблдор, сверкнув глазами из-под очков, просто кивнул головой. «Что ж, полагаю, нам стоит внимательнее присматривать за мистером Лансом», немного отчуждено произнесла МакГонагал, левитируя письмо на стол директора. «Возможно, 1 июля 1991 г. Лондон, Скорисквер». Увернувшись от прямого в голову, Герберт подсек своего оппонента, 14-летнего Эдвина Абервиля, и как только тот упал, Ланс запрыгнул поверженному сопернику на грудь и принялся отчаянно мутузить брыкающегося парня по лицу. Кровь из сломанного носа, рассеченной брови и развороченных губ, смешалась с кровью из разбитых костяшек. Но Геб, как звали его друзья, слишком уж нравились сироте сказания Земноморья, казалось, не замечал таких мелочей. Он лишь видел лицо врага и видел, что тот все еще в сознании, а значит, надо продолжать бить, даже если болит заплывший глаз и правый бок, куда пришелся удар пудового кулака Эдвина. Когда же глаза Абервиля закатились и тот отрубился, Геб встал, чтобы оценить поле боя. На земле лежало 5 парней в возрасте от 12 до 15, а рядом с Гебом стояло всего лишь 3. 2 пацана и девчонка с лихими улыбками и чертями, пляшущими в глазах. Любой взрослый, лишь взглянув на них, тут же скривится и скажет: «Шпана», и не ошибется. Герберт утер нос, вытер кровь о порванную рубашку поверженного противника и поднялся на ноги. Их банда опять победила. Уже 2 недели пацаны с окраины пытались отвоевать у них землю в Крилейнс, за что в конце концов и поплатились. Зато теперь здесь можно будет гулять без страха, что на тебя одного нападет толпа беспризорников. «Что-то ты сегодня долго, Бэмбифейс», — хмыкнула Рози, единственная девчонка в их банде. «Но тому, кто посмотрит косо на эту пацанку, не поздоровится познакомиться с ее хуком левой». А от этого хука пострадало немало парней не только из Скорисквер, но даже из Вестсайда, где жили знатные борцы. Геб скривился. Бэмбифейс, что означало «красавчик» на американском сленге, было самым нелюбимым прозвищем Ланса. Да, парнишка прекрасно знал, какое впечатление он производит на девчонок. Черт, да ни одна из них по первости не могла смотреть ему в глаза и нормально разговаривать. Зато они умели отлично краснеть, теребить кофточки, а потом шушукаться и хихикать у него за спиной. Красавчик из СВ. Фредерика, вот как за глаза называли Геба, и его это злило, раньше злило. По первости, внешняя красота вызывала слишком много проблем. Пацаны ему завидовали и постоянно пытались устроить какую-нибудь гадость, Девчонки же постоянно ссорились из-за него и попадал опять-таки самому Лансу. Но вот он стал постарше, 11 лет все же исполнилось, и Геб стал находить в своей внешности неоспоримые плюсы. Например, состроив умильную мордаху, он мог выпросить у миссис Эппл, приютской поварихи, дополнительную порцию, которую всегда делил со своим друзьями. Или, например, буквально на прошлой неделе, он смог очаровать девушку в розовом платьице. Вам покажется, что это не самое большое достижение, но для этого Геб самостоятельно добрался до Литл Уингинга, где жили богачи. Да, урвать первый поцелуй у папенькой дочки – это без малого подвиг. Так что, голубоглазый парнишка, наконец увидел в своей красоте явные плюсы, которыми собирался пользоваться всю оставшуюся жизнь. В конце концов, внешность – это единственное, что было у него от родителей, которых он никогда не знал. И как и у любого другого сироты, главной мечтой и желанием Геба было встретиться с ними, обнять и никогда не отпускать. Но как и многие мечта, это была явно несбыточной. Они либо умерли, либо... Об этом Геб не любил думать, но он привык смотреть правде в глаза. Второй вариант и самый вероятный был таким. Его мать была обычной, дешевой шлюхой-наркоманкой и случайно залетела от клиента. Черт его знает, почему она не сделала аборт в какой-нибудь грязной клинике, каких немало в яме, видимо, боялась за свою жизнь. Но спасибо, что не выбросила его на помойку, а отнесла в приют. Дала шанс выжить. Впрочем, и это не отменяло того факта, что мамаша скорее всего давно уже кормит могильных червей. Шлюхи долго не живут, особенно здесь. А прозвище, это презрительное Бэмбифейс, было единственным, что напоминало Лансу о тех временах, когда его внешность доставляла одни неприятности. Вот он и не любил, когда Рози его так называла. Сама же девочка была довольно симпатичной, зеленые глаза, рыжие волосы, которые выглядели бы куда лучше, если бы та не стригла их под горшок, и наивное круглое личико, никак не сочетающееся с жестокой натурой. «Да ты посмотри на этого кабана», — возмутился Геб. «Я чуть не обосрался, пока его уделал». И правда, Эдвин был тяжелее Ланса как минимум кило на 10, и, наверное, любой ровесник Геба не выдержал бы этой драки, но у голубоглазого пацана был свой секрет. Стоило ему захотеть, и его удары могли стать по-настоящему сокрушительными. Парнишка не знал, как и почему это происходит, он просто чувствовал, как в нем поднимается что-то, что-то жаркое, как пламя камина, разжигаемого исключительно в сочельник. Он чувствовал, как жар идет от сердца, растекается по груди, перетекает в руки и ноги, и тогда Геб был способен на многое. Он мог пробежать пару миль, не снижая скорости, мог одним ударом отправить ровесника в нокаут, сломав тому челюсть. Правда, последнее не особо приветствовалось, если на руках не было перчаток. В последний раз, когда такое было, Ланс сломал себе костяшку, заимев боксерский перелом. 3 месяца он был недееспособен, и банда чуть не потеряла свою землю. Почапали до приюта, сквозь зубы сплюнул Кевин Брикс, рослый 13-летний плечистый парнишка. Попав прямо на лицо одному из поверженных беспризорников, он злорадно усмехнулся. У оплеванного из брюха бежала тонкая струйка крови, а в руках была зажата наточенная отвертка. Собственно, и Кевин сжимал окровавленное лезвие кухонного ножа. Оружие на таких разборках было обычным делом. Сам Геб редко когда доставал свой нож-бабочку, подарок Рози. Просто, прочитав все те же сказания, Ланс уверился в простом факте, что обнажать оружие нужно только если ты хочешь серьезно навредить противнику, даже убить или защитить кого-то тебе дорого. И что-то внутри говорило парню, что он не готов на убийство ради земли. Об этом он, правда, не говорил никому, даже Гэвзу, который ужасно не любил свою фамилию. А ведь Гэвз был его лучшим другом вот уже целых 5 лет. Кстати, вон он, блондин в бейсболке со шрамом на переносице, в данный момент рассовывает по карманам все, что удалось найти упавших. «Ага», — кивнула Рози, сплюнув кровь, развернулась на полоборота. «А то сейчас фараоны понаедут». Парни улыбнулись, шутка была довольно забавной. Копы припрутся только в том случае, если в их участок заявится сам премьер-министр и собственноручно устроит им втык. А это, согласитесь, весьма маловероятно. «Погодите», — Геб подошел к лежащему рядом булыжнику и легко его поднял. В его руках до сих пор кипел тот самый жар, и он чувствовал, что может спокойно жонглировать парочкой таких камней. «Нафига тебе этот валун?» — спросил Гэвс. «Увидишь», — прокряхтел Герберт, — «все же было тяжеловато». Парнишка подошел к одному из лежащих, тот сейчас хныкал одним глазом, второй либо выплыл, либо заплыл, в этом месиве хрен разберешь. Раздвинув ноги лежащему, Герберт занес камень над головой. Глаза парня широко открылся, и тот прохрипел: «Стой!» И в ту же секунду камень опустился подростку прямо на... В общем, когда-то там были яйца. На мгновение Герберт оглох от адского вопля, медленно переходящего в писк. Сплюнув, Ланс развернулся и пошел к друзьям. Те отнеслись к этому абсолютно спокойно. Ребята, поддерживая друг друга, отправились в приют, где их ждала неизменная взбучка от смотрительницы, которой не понравится, что те пришли в ссадинах и кровоподтеках. «И на кой?» – спросила Рози, когда они миновали улицу и уже зашли в квартал. Вдалеке виднелось здание, четырехэтажное, с облетевшей краской, пропахшее детским слезами и пустыми надеждами. Здание, в котором Геб прожил всю свою сознательную жизнь, и которую всю эту жизнь ненавидел. Ненавидел жестокость, царившую там, бессмысленную и неоправданную. Ненавидел приезжающих раз в месяц взрослых парочек, которые выискивали себе потенциальных жертв. Да-да, именно жертв. Уж не думаете ли вы, что в Скворецкевр может заехать любящая семья, желающая найти себе кого-нибудь на усыновление или удочерение? Нет, разные психи, маньяки, сектанты или нуждающиеся в дешевой рабочей силе, вот кто приходил в СВ. Фердинанд, всего за 100 фунтов, они могли себе выбрать любого ребенка и увезти его, не оформляя никаких бумаг. Геб, однажды найдя в мусоре старые архивы приюта, обнаружил в строке с именем одного такого купленного, скончался от малярии, а день был поставлен как раз тот, в который забрали мальчика. Какое-то время парнишка жутко боялся, что его заберут, ведь он, посмотрим правде в глаза, чертовски красив, и какие-нибудь извращенцы уж точно им заинтересовались бы. Но здесь крылась очередная странность: когда бы ни приходили эти любящие родители, то ни они, ни персонал, да вообще никто, не замечал четверку друзей, закрывавшихся в комнате. «Он обещал с тобой поразвлечься», — скривился Герберт. Ребята вздохнули. Эта тема была для мальчика необычайно острой. Не забывайте про вариант номер 2, наиболее вероятный из вариантов рождения ребенка, и поймете, почему для него это так болезненно. «А мой Ланселот?» — улыбнулась Рози и чмокнула друга в щечку. Геб продолжал кривиться. Это была его вторая кличка, придуманная все той же девчонкой. Стоило ей поиграться с его фамилией, как на те: «Получите и распишитесь». 2 месяца издевательств, и теперь стоило парню сделать что-то в таком же духе, как Рози не забывала его поддеть. Хотя только слепой бы не заметил, что девочка довольна. И это было единственное, что волновало Геба. Главное, что его семья в порядке, что они могут быть вместе. Да, 3 парня и взбаламошная девчонка были друг для друга семьей. Они были одни, против целого мира, но их это нисколько не волновало. Подростки доковыляли до приюта, поднялись по скрипучей лестнице. Она была настолько стара, что прошлым летом девочка по имени Мариетта сломала на ней ногу, когда сухая трухлявая ступенька подломилась под ней. Правда, именно это спасло бедняжку, и ту не забрали взрослые. Вообще, наверное, из-за этих забираний Герберт не испытывал ни грамма доверия к людям, старше его больше чем на 10 лет. Как показывала практика, большинство из них весьма темные и подлые личности, которых, во избежание и в целях самосохранения, желательно было обходить стороной. А если уж довелось столкнуться и иметь дело, то не злить, быть вежливым, учтивым и как можно более неприметным. Может, и отвалит. А если нет, то самое время достать бабочку, пырнуть в брюхо и бежать как можно быстрее и дальше. Возможно, вам покажется это диким, но к своим 11,5 Ланс уже участвовал в 3 поножовщинах на разборках за территорию и получил 4 колотые раны, шрамы от которых останутся с ним на всю жизнь. И если быть честным, то на улицах Скворецквера и на ближайших окрестностях любой босота мог вам сказать, что против Герберта Ланса из СВ Фердинанда лучше не выходить с ножом, самоубийственная затея. Герберт не просто так славился ножевым дел мастером, за что его уважали даже старшие. Порой он мог по нескольку часов, стоя перед зеркалом, отрабатывать на невидимом сопернике удары, подсмотренные в художественном и документальном кино о боевых искусствах. А уж постоянные драки и беготня с друзьями сделали мальчика жилистым и подтянутым, даже спортивным, хотя тот и не выглядел старше своих лет. «Вот вы где, мои дорогие», — улыбнулась толстая, потная смотрительница в замасленном фартуке. Эти самые дорогие чуть не упали на пороге. Так, на их памяти, к ним еще не обращались. Перед лицами детей, которые явственно говорили о недавнем сражении, стояли 2. Одна, та самая мадам Бэкфилд, а другой, ну тут так сразу и не скажешь. Самое простое описание, приходящее на ум, дедушка, не старик, не дедок, не дедан, не мумия или как-то еще, а именно дедушка, немного сказочный такой, со своими причудами, но большим любящим сердцем. У дедушки была длинная, ненормально длинная серебристая борода, а одет он был в твидовый пиджак и брюки в тон. В руках же он держал трость, а из-под очков половинок сверкали добрые, но чем-то обеспокоенные голубые глаза. В принципе, он вызывал исключительно положительные эмоции, складывалось некое доверительное впечатление. И именно это так напугало и насторожило детей. Они привыкли никому не доверять, кроме своей четверки, и поэтому тут же внутренне ощетинились, приготовившись к драке. «Ох, Герберт, ты заставил нас поволноваться!» «Я?» – удивился мальчик. «Уж он-то точно не мог причинять беспокойство, черт возьми, да он был, пожалуй, самым примерным из живущих в приюте, хотя вся его примерность и была показной. Но с другой стороны, если смотрительница узнала бы о делишках банды, она бы позвала не деда, а копов». «Конечно», — вновь улыбнулась Бэкфилд, и эта улыбка была столь непривычна, на ее обычно перекошенном от ярости и раздражения лицо, что дети даже передернулись. «Вот, знакомься, это профессор Дамблдор, он преподает в Академии для одаренных детей, как вы сказали, она называется Хогвартс». Голос у дедушки оказался именно таким, какой и должен был быть у сказочного дедушки, спокойным, мягким и увещевательным. «Вы разве посылали мои резюме в Академии?» – удивился Ланс. К тому же он никогда не слышал о Хогвартсе. Хотя большинство Академий, на самом деле закрытые школы-пансионы, названия которых знают в основном те люди, которые в них заинтересованы. «А как же?» – все продолжала улыбаться смотрительница. «Ведь ты же лучший ученик, ни единой четверки. Иногда мне кажется, что ты не способен получить что-нибудь ниже, чем 5. И это было чистой правдой. Герберт ценил бесплатное обучение и знания в принципе. Он собирался выучиться на юриста или, может быть, врача, открыть свое дело и вытянуть своих друзей и себя самого из этого болота, обеспечить своей семье хорошее будущее, в котором не придется каждый день зубами вырывать право на жизнь. «Ну ладно, вам с профессором есть о чем поговорить. А вы, сорванцы, марш умываться и в столовую. Обед пропустите». Ребята переглянулись, Рози крепко сжала ладонь друга, но тот кивнул, и ребята нехотя ушли дальше по коридору. Герберт же, вместе с профессором поднялся по лестнице. Мимо пробежала стайка младших, кучка 6- и 7-леток. Бедные дети. К ним пока еще относятся нормально, младших трогать запрещено, но как только им стукнет 8, для них начнется настоящий ад, к которому не каждый успевает подготовиться. Пройдя пару метров по коридору и свернув на первом повороте, двое оказались перед комнатой 15, в ней когда-то жило четверо. Но один из парней повесился прошлой весной. Все оказалось очень просто, Пипс Каптон оказался крысой, стучащей всем, кто мог предложить ему хрустящую банкноту или еду. Так что Гэвс, Кэф и Ланс устроили тому пару темных, пару раз подсыпали битое стекло в еду, потом рассказали всем и вся о крысичничестве. И всего спустя пару дней, старшие увели парнишку к себе, после чего тот и повесился. Никто не сожалел, да и поминок даже не было, тело просто увезли, а все забыли, но зарубили себе на носу, что лучше не стучать. В комнате по-прежнему стояло 4 кровати, и на 4-й, 4 дня из 7, спал Рози, нисколько не смущавшаяся ребят, а те не смущались при ней. Родные все же, хоть и не по крови, а в самом углу не самой большой комнатки, в которой был всего один шкаф, одна полка, но 4 тумбочки, находилось сокровище Герберта. Это была старая гитара. Когда мальчик нашел ее в сточной канаве, она была разбита, вся в трещинах, с порванными струнами, но чем-то приглянулась парню. Уже через полгода тот сумел подлатать ее до такого состояния, что смог свободно учиться играть, в чем ему помогали старшие. Сказывалось уважение к мальчику. Геб сел на кровать и стал ждать. Некто Дамблдор пристально осматривал комнату, а потом сел напротив. «Здравствуйте, мистер Ланс. Что ж, надо решительно перейти к делу и отправиться на обед. Здравствуйте, профессор. Извините, если вам покажется это бестактным, но ни в какую академию я не поеду». Казалось, старик удивился, но тут же сумел взять себя в руки. «Боюсь, у вас нет выбора. Видите ли, в чем дело, я не простой профессор. Я директор школы волшебства и чародейства Хогвартс, и вы, Герберт, являетесь волшебником». Геб покрепче сжал рукой нож, готовясь атаковать. Это все же был какой-то псих, скорее всего сектант. Дамблдор некоторое время пристально вглядывался в лицо мальчика, а потом тяжко вздохнул. И в тот же миг мальчик почувствовал, как невидимая сила поднимает его. Эта сила оторвала его от кровати, приподняла к потолку, перекувырнула, а потом бережно вернула обратно. «Дьявол!» — вырывалось у Геба. Он как-то сразу поверил в волшебство, после такого мало кто не поверил бы. «Простите, профессор, значит, вы действительно волшебник?» «Да, и я тоже, да, и мне нужно поехать в эту, вероятно, закрытую школу, и снова, да, тогда простите еще раз», — покачал головой. «Все же я не могу поехать с вами». Профессор был явно ошарашен и удивлен, приятно удивлен. «Могу ли я узнать, почему?» — осторожно спросил он. «Видите ли», — начал мальчик, пытаясь понять, как можно поделикатнее объяснить сей вопрос. «Ладно, скажу как есть. Вы ведь все равно, небось, знаете какой-нибудь фокус, чтобы отличать, когда люди врут. Так вот, я и мои друзья, мы все делаем вместе, живем, едим, деремся. Деремся часто, в основном за еду и за жизнь. И они мне очень дороги, они это все, кто у меня есть. Впрочем, если вы не были сиротой, то вряд ли поймете. Так вот, если я их оставлю, то в скором времени они попадут в беду или просто пропадут. Я не могу так рисковать своей семьей». Дамблдор был удивлен, не только уму ребенку, который быстро обо всем догадался, но и такой искренности и самоотверженности, верности и любви. Сперва, увидев красивого, но настороженного мальчика, Альбус чуть не схватил инфаркт, сравнивая его с Томом. Но сейчас, нет, может, мальчик и напоминал Тома, он был тоже красив, умен, проницателен, в глазах плескались тонны подозрения. Но, по сути, он был полной его противоположностью. «Возможно, я не совсем правильно выразился, когда сказал, что у вас нет выбора. Видите ли, Герберт, в тот момент, когда вы были найдены, а именно такой термин подходит лучше всего, то вы стали гражданином магической Британии и должны подчиняться ее законам. А один из законов гласит, каждый маг должен получить образование. Я вижу, вы хотите меня перебить, но дайте я поясню. Если вы не будете обучены, как держать свою силу в узде, как ей управлять, то однажды это может привести к настоящей катастрофе. Неконтролируемый стихийный выброс ребенка может привести к колоссальным разрушениям, а такой же выброс у взрослого необученного мага, боюсь себе представить количество жертв. Я понимаю, вы заботитесь о своих друзьях, но поймите, находясь рядом, вы подвергаете их огромной опасности. Герберт задумался, он вспомнил, как однажды, в шутливой драке, чуть не пробил Ковину грудину, тот потом 2 недели ходил с чернеющим синяком и дышал через раз. Вспомнил и другие случаи с похожим исходом. К тому же он чувствовал, что директор говорит правду. Возможно, вы правы, что ж, полагаю, друзья поймут, когда я им объясню. Боюсь, это невозможно, покачал головой директор. Видите ли, согласно закону о секретности, вы не можете раскрыть свою суть никому, кроме кровного родственника или, в данном случае, супруги. А пока вы несовершеннолетний волшебник, кстати, в магическом мире оно наступает в 17, вам запрещены любые контакты с маглами. Так мы называем обычных людей. Казалось, у Герберта кто-то вытянул почву из-под ног. Геб никогда не боялся, ну, то есть он никогда не поддавался страху, всегда мог его перебороть и заставить себя пойти на самый отчаянный шаг, броситься в самую страшную драку, отправиться в темное и гиблое место, но сейчас он по-настоящему испугался. Его хотели забрать от друзей, его друзей хотели забрать у него, на целых 6 лет, пока не исполнится 17. Как он без них, но самое важное, как они без него? «Нет», — крикнул Геб, — «я не согласен, я не поеду. Мне жаль, мальчик мой, но у тебя нет выбора». Ланс слышал неподдельное сочувствие в голосе профессора, и тут же его как мешком огрели. Он всегда был умным и догадливым, в конце концов, когда ты за год читаешь около 100 книг, другим хочешь не хочешь, а разовьешь в себе не только память, но и проницательность. «Вы заберете меня силой», — выдохнул он, осознавая собственное бессилие перед магией, которая может поднять человека как перышко, и, видимо, может много чего еще. «Не я, специальные органы, но ты прав». «Но, профессор, неужели вы ничего не можете сделать?» Мальчик почти умолял. «Прошу вас». Впервые в жизни Герберт Ланского либо я чем-либо просил, и впервые в жизни мальчик чувствовал, как по его щекам бегут слезы. Не тем потоком, как у истерящих и ревущих несносных детишек, а одинокие слезы. И если бы их кто слезнул, то вместо соли почувствовал гнев, злость на себя и на магов, и горечь от бессилия, а еще тоску, невыносимую, ужасную тоску стальными тисками сжавшую сердце. «Не могу», — сокрушенно покачал головой Дамблдор, — «я не могу изменить, кто ты есть, и не могу оставить тебя здесь. Поверь мне, это ничем хорошим не закончится, люди пострадают». Но Герберт так просто не сдавался, он вскочил на ноги и сжал левую руку, в которой покоился нож. Ланс был амбидекстером, и предпочитал ошеломлять врага внезапным лезвием с левой, а правой продолжать методично обстреливать ударами. «Я не пойду», — буквально прорычал он. «Герберт, мальчик мой, они, департамент магического правопорядка, заберут тебя, а если выяснит причину, удалят все воспоминания о тебе из памяти любого магла, которого ты когда-либо встречал». Парень отрешенно кивнул и снова уселся. Это был капкан, он словно загнанный зверь, на которого уже накинули уздечку и плотно затянули ее на шее. Нет ни шанса выбраться, он полностью, неотвратимо, ничтожен в собственном бессилии. Он настолько разбит, что не может участвовать должную ненависть к магии, наоборот, он проклинает себя за то, что часть его вожделеет это долбанное волшебство. «Значит, у меня не будет возможности ни написать, ни позвонить, ни проведать своих друзей, до тех пор, пока не исполнится 17, мне жаль». Некоторое время в комнате висела страшная, давящая тишина. Дамблдор же, казалось, еще немного и был готов совершить необдуманный поступок, но у него сердце кровью обливалось, когда он смотрел на этого потерянного ребенка. Впервые в жизни Альбус сознал, насколько страшным может быть вмешательство в жизнь маглов, насколько сильно может магия покорежить их судьбу. И если бы у него была возможность, если бы только был выход. «У меня нет денег на все эти мантии, палочки и котлы», все так же отрешенно произнес ребенок, вчитываясь во второй лист письма. «В Хогвартсе учрежден фонд для малоимущих. Конечно, придется ходить в старых мантиях и пользоваться потрепанными учебниками, но на палочку хватит. А где мне жить следующий месяц?» Вот теперь Дамблдор выпал в осадок. Закон о маглорожденных сиротах и о ограничении в их общении был принят почти 30 лет назад, и за все это время прецедента еще не было, так что такой очередной дырки никто не заметил. Правда, Дамблдор вспомнил, что его старинный друг Том, бармен в дырявом котле, обещал Альбусу пустую комнату и кормежку за счет заведения. Возможно, он согласится дать такие условия не Альбусу, а мальчику. В конце концов, Том должен ему без малого жизнь. «Этот месяц вы поживете в таверне, а на следующее лето я что-нибудь придумаю». Мальчик лишь бездумно кивал, почти не вслушиваясь в слова. Кажется, он слишком глубоко ушел в себя, чтобы осознавать, что происходит вокруг него. «Герберт, нам пора уходить. Вам лучше поторопиться и попрощаться с друзьями». Парень грустным взглядом окинул помещение и поднялся с кровати. В это время Дамблдор взмахнул палочкой, и все немногочисленные вещи, принадлежащие Лансу, взлетев со своих мест, легло в одну кучку, которая была тотчас уменьшена и помещена в рюкзак с порванной ручкой, принадлежащей Гебу. Мальчик смотрел на эти удивительные метаморфозы, как на что-то, само собой разумеющееся. «Мистер Ланс», серьезным тоном обратился профессор к уже выходящему ребенку. «Я обещаю вам, что позабочусь о ваших друзьях, и в 17 лет вы сможете вернуться и наверстать упущенное». Огонек жизни, пока маленький, но все же огонек, загорелся в глазах будущего волшебника. «Спасибо», — произнес он и покинул комнату. Гиберт плелся по коридору, будто в тумане. Все вокруг казалось чем-то ненастоящим, какой-то глупой, злой шуткой. Но все же это была реальность, которая подкралась незаметно, как бывалый воришка, вот только вместо очередной подлости, легкого тычка, реальность нанесла смертельный удар. Она била четко и безжалостно, била по самому дорогому, по единственному, что в принципе дорого. Герберт чувствовал ужасную, сжимающую боль в груди, будто кто-то схватил его сердце и сдал крутить его, давить и рвать, пытаясь вырывать из груди. Слезы текли по щекам, пытаясь хоть как-то облегчить долю. Но боли было так много, что даже проплачь Ланс целый месяц, легче бы не стало. «Смотрите, кто это у нас здесь», — раздался знакомый девичий голос. «Это же наш признанный гений». Его друзья, они сидели в холле за столом и что-то обсуждали. На их лицах сияли улыбки, они были рады за друга. Но, приметив состояние Геба, улыбки медленно сползли с их лиц. Троица поднялась и подошла поближе, они не могли поверить своим глазам. Это действительно были слезы. Черт, весь мир сошел с ума, если Герберт Ланс позволил себе запалкотать, Да даже когда у него после падения с третьего этажа был открытый перелом руки, то все, на что был способен парень, и выдать нервный смешок и травануть байку. И никаких слез. А сейчас, ребята, прохрипел мальчик и, не выдержав, обнял друзей. Сразу всех троих, стянув их в одну кучу. «Эй, братишка», похлопал его по спине Гэвс. «Ты либо задушишь, либо затопишь нас. Скорее первое», прохрипел Квин. «Герберт», спокойно произнесла Рози, когда мальчик разжал свои объятия. «В чем дело?» «В академии», сказал мальчик. «Вы знаете, я не хочу туда ехать, но не могу этого не сделать, сложно объяснить. Мне придется уехать, придется». Ребята сперва были шокированы, а потом каждый из них заулыбался. «И чего, ты поэтому тут решил разлив Темзы продемонстрировать?» Подколол Квин. «Да ладно тебе, мы всегда знали, что ты первым выпорхнешь из этого гнездышка». «Ага», кивнул Гэвс. «Ты у нас птица высокого полета, но я хотел вместе с вами, мы же всегда вместе». «А мы подождем», улыбнулась Рози. «И не будем дурака валять, наляжем на учебники, глядишь, и нас в ту академию примут». «Да ладно тебе, Ланселот, мы не пропадем, а ты выучишься, и совсем жизнь в гору пойдет». «Еще бы», хлопнул по плечу Квин. «Вот увидишь, мы как и хотели, весь мир объедим, и будем есть мороженое сколько захотим», улыбнулся Гэвс. «И плавать в море после обеда, и кататься на русских горках, побываем на Гавайях, и устроим снежное приключение в Альпах. А если нам для этого нужно немного подождать, ничего страшного». Герберт смотрел на своих немного грустных, но улыбающихся друзей, и в нем разгоралось пламя жизни. Оно было куда как крепче и сильнее, чем то, что раньше. Узы его семьи крепчали с каждым словом, с каждой произнесенной буквой. Он еще никогда не любил своих друзей так сильно, как любил сейчас. «Наверное, у меня самые лучшие друзья на свете», — улыбнулся тот, вытирая предательские слезы. «Только сейчас дошло», — хихикнул Квин, и все рассмеялись. «Ребят», — снова подал голос Герберт, — «это закрытый пансионат. В общем, я не смогу написать вам, а вы мне, и мы какое-то время не увидимся. На мгновение, лишь на мгновение, но все же повисла тишина». «Да не беда», — еле слышно шмыгнула носом Рози. «Неужто ты думаешь, что мы о тебе забудем?» «Ну а чтобы ты о нас не забыл», — девочка стянула со своего запястья самодельные фенечки. Они были сделаны из нарезанной кожи коричневого цвета, а в центр были вставлены стеклянные бусины, стилизованные под изумруды. «Вот, носи и никогда не снимай, так ты не забудешь о нас». Геб кивнула и еще раз стиснул друзей в крепких объятиях. Он все еще не хотел их покидать, но все же теперь ему было легче, куда как легче, чем 10 минут назад. «Мистер Ланс», — произнес Дамблдор. Он уже стоял с рюкзачком своего будущего студента около самого выхода. Радостная смотрительница открыла перед ним дверь. Дверь, которая вела в новый мир для Герберта и в то же время оставляла в старом все самое ценное, что у него было. «Нам пора». «Да, профессор». Мальчик разжал объятия и уверенным шагом, не оборачиваясь, направился к двери. Он принял из рук немного потяжелевший рюкзак, неизвестно как вместивший все его вещи, и уже шагнул на крыльцо, как его окликнули. «Бэмбифейс», — мальчик повернулся и заметил жутко покрасневшую Рози. Она, как и когда-то остальные девчонки, нервно теребила кофточку и явно хотела что-то сказать. «Я, да». Тут девушка замотала головой и улыбнулась, как-то по-новому. «Нет, ничего», — помахала она рукой. «Скажу, когда вернешься». Парень кивнул и решительно вышел во двор. Вместе они прошли через сад, в котором дети, когда еще были младшими, играли в самые разнообразные игры. Прошли через качели, за которые частенько шла недурственная драка. Прошли мимо будки, где когда-то жила собака, пока не померла. Прошли мимо замаскированной дырки в заборе, о которой знали все, в том числе и персонал. Прошли мимо многого, с чем были связаны самые разные воспоминания, от болезненных до трогательных, от волнительных до волнующих. Наконец, они остановились за воротами, территория осталась позади, и Дамблдор наколдовал отводящие взгляд чары. Он уже хотел было парировать с ребенком, но ощутил, как тот колеблется. Герберт стоял посреди улицы, держа руки в карманах и закусывая губу так сильно, что по подбородку текла струйка крови. Его голова была чуть-чуть повернута влево, но складывалось такое впечатление, что парнишка обернется в любой момент. Так продолжалось несколько секунд, а потом Геб решительно вскинул подбородок и твердо взглянул прямо и только прямо. В тот же миг Дамблдор положил ему руку на плечо, и они беззвучно исчезли. Глава 2. Герберт глубоко вздохнул и вызвал то самое чувство жара в груди. К Как всегда, привычно разгоревшееся пламя растеклось по рукам, когда же оно достигло правой, в которой была зажата палочка. Ланс нарисовал в воздухе искривленную петельку и произнес формулу чар. Тепло тут же устремилось в палочку, а затем спичка, лежащая перед мальчиком, покрылась серебром и заострилась, становясь похожей на иголку, но все же не самой иголкой. Парень устало выдохнул и произнес отменяющее заклинание. Вот уже вторую неделю он бьется над трансфигурацией, а толку почти никакого. Признаться, Геб был разочарован. Нет-нет, не магией, а собой. Он-то полагал, что и Хогвартсе сможет быть лучшим, да чего там, он просто обязан был стать лучшим. Не для себя, а для своих друзей. Да, с помощью магии он сможет изменить их жизнь к лучшему. Именно поэтому, на следующий день после посещения Косого переулка и закупки всех необходимых вещей, мальчик так налег на учебу. Первым делом он прочитал все чисто теоретические учебники. Травология, узмсы и астрономия улеглись в голове парнишки так же просто, как гуманитарные науки в обычной школе. Дальше парень принялся за зельеварение. Великих трудов ему стоило не сблевануть на первой же главе, читая про выдавливание глаз сурка, или про печенку селезня, а еще и про сушеное сердце вороны, или еще какую-нибудь гадость. В общем, зельеварение прочно укрепилось на первом месте в самых нелюбимых предметах, но учебник был освоен за 5 дней, а большинство рецептов надежно улеглись в натренированной тоннами литературы, памяти. Следом, а это уже был почти август, парнишка дрожащими руками взялся за 3 слонов, на которых стояла магия, трансфигурация, затем чары. Именно в таком порядке мальчик и начал свое обучение. Сидя в комнате на 2-м этаже дырявого котла, парень раз за разом разучивал взмахи палочкой, учил сложные формулы и заклинания, в чем ему помогало знание латыни, усердно вбитое священником на занятиях богословием. Увы, трансфигурация не поддалась ни с 1-го раза, ни со 2-го, да и с 5-го тоже. Уставший мальчик отложил это сложный учебник и принялся за зати. В нем он не нашел ничего интересного и сложного. Простые заклинания щекотки, ватных ног или окаменения выполнялись максимум с 3-го раза и особого интереса не представляли. И, наконец, настал черед чар. Вот где парень нашел себя. Лишь прочитав 1-ю главу, парнишка понял, что чары, по сути, и есть самое настоящее волшебство. Мерлин, проще было перечислить, чего нельзя сделать с помощью чар, чем то, что можно. Уже через неделю Герберт умело левитировал несколько объектов, разжигал пламя на свечках, умел наколдовать согревающие или замораживающие чары, сумел заставить 2 банана станцевать ламбаду. В общем, эйфория собственных успехов и огромной любви к этой области чар растянулась ровно до тех пор, пока парень не дошел до 1-й главы. В нем описывалось одно из стихийных заклятий, называемых инциндия. Его рекомендовалось применять исключительно под надзором преподавателя и самостоятельно не изучать. По описаниям, оно, в отличие от простого заклятия воспламенения, вызывало огненную струю, которой можно было пораниться и поранить, как заметил немного бандитский разум паренька. Вы, конечно, догадываетесь, что терпения и самодисциплины Лансу хватило ровно на 5 минут. Уже через час он активно разучивал правильное произношение формулы и нужные взмахи. И если раньше ему нужно было нарисовать в воздухе всего 1, пусть и замысловатый узор, то для данных чар ему требовалось уже 2, сплетенных воедино. После 1-го опыта, когда из палочки вырвался ревущий поток пламени, а в комнату вбежал бармен Том и окатил водой все, что можно было окатить, парнишка осознал не только красоту и изящество чар, но и их силу. С этих пор никакой другой предмет не мог бы сместить с пьедестала эту науку. А вот трансфигурация шла сложно, очень сложно. Когда было покончено с остальными предметами, Герберт вновь вернулся к ней. Если раньше он учился поэтапно, 1 главу за другой, то в данном случае ему пришлось выбирать разных формул из разных разделов. Например, у него уже получалось сменить цвет, или придать измененную форму, но вот трансмутация пока не давалась, даже такая простая, как спичка в иголку. Но, естественно, Герберт не сдавался и раз за разом возвращался к этой формуле, пытаясь ее выполнить безупречно. Еще раз прикусив губу и вызвав то самое чувство, хотя уже сейчас, после 1 дня занятий, Ланс чувствовал дикую усталость и сонливость, парень взмахнул палочкой. Медленно покрывалась спичка серебром, исключительно лениво оно утончалось в одном месте и заострялось в другом, неохотно заострялось на тонком конце, а ушко появлялось, словно его пытались продавить пальцем. Но вот, наконец, после сотни произнесенных формул, после многих дней тренировок до потери пульса, перед Гербертом лежала спичка. Ланс взял ее в руку и немного повертел. Мда, такую опытная швею сразу же забракует и выкинет куда подальше. То же самое сделал и Ланс, закинув иголку в окно. Это была, наверное, уже десятая такая иголочка, отправленная в полет. Раньше вылетали исключительно покореженные спички. Сказать, что мальчик был разочарован, не сказать ничего, ведь дальше, в учебнике, были самые интересные формулы. Да и при том, навык создания вещей и объектов из воздуха, это тоже раздел трансфигурации, во всяком случае так было написано во введении. А следовательно, после чар, трансфигурация один из важнейших предметов. Герберт уже буквально видел, как завтра он приедет в Хогвартс, а уже послезавтра выяснится, что он ни хрена не может, по сравнению с другими магами. Вот будет радости. Прямо полные штаны. Но ничего, он еще нагонит. Нет такого предмета, который Герберт Ланс не смог бы осилить. Ведь ему присущи такие качества, как ясный ум, прекрасная память, превосходные навыки дедукции, проницательность, красота, ловкость. Ну и как вы только что поняли, полное отсутствие стеснительности. Осмотрев свою комнату, в которой все находилось в состоянии творческого беспорядка, а в простонародье, в полном хаосе, Гер подкинулся на кровать. Он тяжело дышал, а по лбу катились градины пота, за окном уже вечерело. С 7 утра и до 7 вечера он занимался магией, и как всегда чувствовал себя как выжатый лимон. Все перед глазами кружилось, словно в бешеном вальсе, безумном, непрекращающемся хороводе. Прикрыв глаза, мальчик вспомнил свое первое посещение косого переулка. Интерлюдия. Да, тогда он мало на что обращал внимание, слишком уж ему было тоскливо и грустно. Он не обращал внимания на бесконечных летающих сов, на искрящиеся витрины, на удивительные и невозможные вещи, творящиеся вокруг. Он не обращал внимания на самом волшебство. Но от него не ускользнуло, с каким почтением люди здороваются с директором и с каким удивлением смотрит на мальчика, думая, с какой стати сам Альбус Дамблдор сопровождает его. Не пропустил он и бесконечных плакатов, на которых славили Гарри Поттера, победителя темного лорда Волан-де-Морта. Правда, все это померкло, когда они зашли в магазин Оллевандера, продавца волшебных палочек. Прозвенел невидимый колокольчик, и мальчик оказался в темном помещении, окутанном полумраком. Впереди виднелась длинная, будто барная стойка, за которой стояли библиотечные стеллажи, заполненные не книгами, и коробочками разной длины и цвета. Герберт тогда поежился и сильно занервничал. Это место не вызывало доверия, а лишь опаску. Такой парень уже испытывал, когда подрабатывал посыльным, и ему приходилось заходить в притоны, в которых дешевые шлюхи считали святым делом поглумиться над ним. Мол, пойдем, станешь мужчиной, или рассказать сказочку на ночь, а вот еще, такому красавчику, бесплатно. Бывал он и в злачных конторах, где оружия было больше, чем в арсенале Ми-5. Бывал и в подпольных казино, прокуренных и утопающих в пьяном перегаре, и все эти места имели схожую атмосферу. Ту, в которой ты не чувствуешь себя уютно, такую, от которой хочется убежать. «Альбус, старый друг, что привело тебя ко мне?» — прозвучал певучий голос. Из темноты возник старичок среднего роста. Он был одет в опрятный темный костюм-тройку, и на жилетке была видна цепочка от часов. Некогда кудрявые шевелюры, сейчас уже седая, напоминала шампиньон, а длинные бакенбарды только усиливали это впечатление. Старик не был полным или скрюченным, его даже можно было назвать статным, а цепкие, серебряные глаза смотрели строго и в то же время чуточку насмешливо. Казалось, одень на такого котелок, дай в руки трости, будет самый настоящий английский лорд. «Тобиас», — улыбнулся Дамблдор, — «разве не могу я зайти на чашечку горячего шоколада к старому приятелю? Ты прекрасно знаешь, как я не люблю сладости, а чай мы пили на прошлой неделе». «Что ж, тогда я просто обязан сказать правду». Альбус чуть подтолкнул вперед Герберта, который против воли спрятался во тьме. «Вот, привел к тебе покупателя. Зовут Герберт Ланс, весьма сообразительный и честный мальчик». «Что ж, мистер Ланс», — улыбнулся какой-то потусторонний, пугающей улыбкой, — «продавец, приятно познакомиться». «И мне», — ответил парнишка. «Наверно». Вопреки ожиданиям, продавец рассмеялся. «Уж точно, честный. Ладно, мистер Умник, в какой руке вы привыкли держать палочку?» На некоторое время парнишка выпал в осадок. И как понимать такие вопросы? Если вы спрашиваете, какой рукой я пользуюсь, то отвечу так: обеими. Алливандер покивал головой и резко покачал головой. В этот миг уже плывущая линейка свернулась, словно маленькая змейка, и плюхнулась на стул. Вам можно только позавидовать. Но все же, полагаю, этот вопрос бессмысленнее, и нам придется подбирать палочку к обеим рукам. Должен признать, это настоящий вызов для меня. С этими словами седовласый маг удалился, бурча себе что-то под нос. Уже мгновением позже его фигуру было сложно различить среди стеллажей и коробочек. Альбуса, кажется, это только забавляло. Он уселся на стул, предварительно согнав оттуда линейку, и достал маленький мешочек, в котором оказались лимонные дольки. Герберт же чувствовал себя немного растерянным. Местная атмосфера его настораживала, а без поддержки друзей, оставшихся в мире маглов, он чувствовал себя словно голышом вышел на центральный пляж. «Лимонную дольку», — предложил директор, протягивая засахаренное лакомство. «Спасибо», — пробурчал мальчик и закинул в рот угощение. «Недурственно. Вижу, вам понравилось, Дамблдор», — кажется, светился от счастья. В этот момент вернулся Оливандер, держа в руках всего три коробочки. Одна была фиолетового цвета, другая черная, словно смоль, и последняя оранжевая, как недавно разжигшееся пламя. Продавец снял крошки, и на мальчик увидел, что цвет полностью соответствует цвету самих палочек. Они были разной длины, и каждая украшена своим орнаментом. Как Геб выяснит позднее, каждая палочка имеет уникальные, неповторяющийся и неповторимый орнамент. «Ну-с, давайте посмотрим, какая из этих леди выберет вас», — протянул Оливандер. «О, вижу удивление на вашем лице. Видите ли, мистер Ланс, на самом деле не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника. Такая вот магия. Но, попрошу», — старик протянул фиолетовую палочку. 10,5 дюймов, хвоя и перо цапли. Мальчик взял в руки палочку, но ничего не произошло, совсем ничего. Магический артефакт в руках Геба оставался простой деревяшкой. «Ох, а я уже надеялся продать эту недотрогу». Оливандер бережно забрал у мальчика палочку и вернул ее в коробочку. «Уже 20 лет она лежит в моем магазине без дела, все ждет кого-то». «Ах, мистер Ланс, вижу на вашем лице любопытство. Что ж, не хотите ли вы послушать немного про палочки? Признаться, редкий посетитель отличается таким лихорадочным блеском в глазах, который я наблюдаю у вас. Да, мне очень интересно. Тогда слушайте, мистер Ланс, слушайте, а потом никогда не забывайте. Мое семейство делает палочку уже больше, чем 2000 лет, и за все это время было выделено 3 основных компонента. 3 ядра, так сказать. Первое — части дракона. Да-да, глупо звучит, но так оно и есть. Многие палочки имеют жилы, высушенное сердце, порой глаза и когти этих гордых существ. Второе ядро – волос или толченый рог единорога. И последнее, самое редкое и самое сильное ядро – перо феникса. За 100 лет в нашем магазине было продано всего 4 таких палочки, и каждая из них принадлежала известному волшебнику. А теперь, зная ядро первой предложенной вам палочки, какой вы сделаете вывод? Герберт задумался. По словам продавца, перо цапли не является ядром. Но ведь не будет старый волшебный предлагать ему брак или просто глумиться. Это слишком низко даже для безумца. А значит, здесь есть какой-то секрет, какая-то тайна. А как читал Герберт, ответ на вопрос всегда находится в самом вопросе. На самом деле ядро может быть любым. Альюбс даже перестал жевать дольки, а Оливандер пристальнее вгляделся в глаза пацана, отчего у того побежал целый выводок мурашек. Тепло, мистер Ланс. Ядер гораздо больше, чем 3, холоднее. И снова Ланс выпал в осадок. Если первое теплее, а второе холоднее, то это уже логическая неувязка. Дьявол, только сейчас Герберт понял, как мало знает о волшебстве, вернее, вообще ни хрена не знает. Что ж, вижу, вы не можете решить загадку. Полагаю, никто кроме производителя палочек не сможет ее решить, так что не отчаивайтесь. В своей догадке вы зашли дальше, чем рядовой волшебник. Вижу, Альбус дам вал справедливую характеристику. Мистер Ланс, ответ таков: неважно, какое у вас ядро, потому что когда вас выбирает палочка, вас выбирает магия. Это значит, что все зависит от самого волшебника. Браво, браво, мистер Ланс. Но вы же сами сказали, что палочки с пером феникса очень сильны. Парадокс, мистер Ланс, это парадокс. А парадоксы и удивительные чудеса встречаются в магии, гораздо чаще, чем вы можете себе представить. Но чтобы убедить вас, слышали ли вы о Годрике Гриффиндоре? Нет, какая жалость, а он, между прочим, был одним из основателей Хогвартса и одним из сильнейших волшебников своего времени, да и нашего, пожалуй, тоже. Так вот, с гордостью сообщаю вам, что когда Годрику исполнилось 11 лет, палочку он покупал у нашей семьи, и продали ему тогда, чтобы вы думали, не перо феникса, не сердце дракона или рог единорога, а волосы с хвоста рыжего кота. Да-да, не удивляйтесь, один из величайших магов держал в руках палочку с шерстью обычного, бродячего рыжего кота. Я не понимаю. Неудивительно, мистер Ланс, неудивительно. Вы еще молоды, очень молоды, а тайны палочек скрыты от величайших магов уже на протяжении многих веков. И, пожалуй, многое предстоит открыть лишь нашим далеким потомкам. И если когда-нибудь вы встретите мага, который будет бахвалиться сердцем дракона или пером феникса, вы всегда сможете улыбнуться и пройти мимо. А сейчас, когда вы стали гораздо мудрее, чем были когда заходили в этот магазин, я хочу вам предложить вот эту леди. 14 дюймов, очень хлесткая, черное дерево и перо ворона. Мальчик, с гораздо большим уважением, взял в руки палочку, но вновь ничего не произошло. Ох, и эта старушка вам отказала. Пожалуй, она слишком искушена, чтобы отдаться такому юнцу. Мальчик, несмотря на то, что никогда не краснел, все же покрылся румянцем. Полагаю, мы нашли вам спутницу жизни. 12 дюймов, гибкая как весенний ручей, молодая вишня и перо ласточки. Превосходно подойдет для чар. Мальчик принял эту ярко-красную палочку, украшенную завитками, похожими на пламя, и в тот момент, когда сомкнулись пальцы на рукоятке, произошло нечто. Его жар, живущий у сердца, рванул к руке, а из палочки ему навстречу рванул настоящий поток пламени. Они столкнулись где-то посередине, столкнулись и завертелись, словно давно не видевшиеся любовники. Мальчик почувствовал, как в магазине резко потеплело, страх, поджав хвост, убежал куда-то глубоко внутрь, грусть исчезла, появилась уверенность и ощущение свободы и целостности. Было такое ощущение, будто раньше был Герберт, просто мальчик Герберт, живущий в комнате номер 15, а теперь же Герберт Ланс, это настоящий Герберт Ланс, тот, который проснулся от долгого и томительного сна. Мальчик взмахнул теперь уже своей палочкой, и из нее вырвался сноп алых, как рассветное солнце, искр. «Браво, мистер Ланс, она вам идеально подходит, так же молода и горяча. Я сделал ее буквально пару месяцев назад, и она уже нашла вас. Удивительно, согласитесь? Альбус, хватит жевать сахар и портить зубы, галеона на бочку». Директор улыбнулся, спрятал мешочек и достал из кармана 7 золотых монеток. Мальчик смутился, он не привык, чтобы за него платили, и пообещал себе обязательно найти подработку на лето. На следующее лето, так как это он собирался посвятить занятиям. «Мистер Оливандер, сэр, а почему все палочки, которые вы мне предлагали, были с перьями?» Продавец, убрав галеоны в какой-то сундучок, тепло улыбнулся своему покупателю. «Полагаю, если птица будет владеть всего одним крылом, то она упадет. Но как же, перья феникса, видите, не прошло и часа, как вы в моем магазине, а уже обнаружили для себя два парадокса. Чтобы владеть пером феникса, не обязательно владеть двумя крылами. Скажу вам больше, из всех птиц, феникс больше всех похож на пингвинов, так же редко летает», продавец улыбнулся своей шутке, «практически никогда».